Глава четвертая. Селина. По условиям договора мне предстояло все время отбора жить во дворце, никуда не отлучаясь. Но прежде чем вернуться домой за вещами, я попросила проводить меня в ритуальный зал. Очень хотелось хоть одним глазком взглянуть на избранную, которая снимет проклятие с драконов. Архонт милостиво разрешил, но остался в своем кабинете, вызвав одного из младших жрецов, который должен был везде меня сопровождать и выполнять мелкие поручения. На просьбу привлечь к работе моего личного секретаря я получила отказ, что, впрочем, не было такой уж неожиданностью. Хотя с верной Ханной было бы куда привычнее и удобнее. Младший жрец представился братом Марти и повел меня по галереям дворца, давая возможность как следует осмотреться. Раньше, проживая в столице, я лишь издалека могла видеть храм богини-матери, расположенный на горе и недоступный для простых смертных. Всех работников, послушников и посетителей доставляли специальные дирижабли, пропуск на которые не так-то просто было получить. Лишь на праздник плодородия двери Золотого дворца гостеприимно распахивались, но желающих было так много, что я так и ни разу не рискнула отправиться туда. Да и дел без того всегда было много. День плодородия считался наиболее удачным для брачных церемоний, и у меня всегда хватало работы. «Скажите, брат Марти, сложно ли содержать такое огромное хозяйство?» Я кивнула на огромный внутренний двор, на который открывался вид из воздушной галереи, где мы находились. Младший жрец как будто только и ждал этого вопроса. Важно кивнув, он даже остановился, чтобы дать обстоятельный ответ. «В обычное время мы справляемся своими силами, но перед ритуалом пришлось пригласить дополнительный персонал». 40 драконов. Существенное прибавление», — покивала я, вспомнив длинный список имен, выданный мне Архонтом. Брат Марти, кажется, подавился воздухом. 40? — воскликнул он. «Да если бы! От каждого клана прибыли наставники, наблюдатели, воспитатели и еще целая толпа нахлебников», — добавил он уже гораздо тише. Я одарила его ободряющей усмешкой, показывая, что со мной можно быть откровенным. «И сколько в итоге прибыло гостей?» Мы, наконец, двинулись дальше и вскоре оказались на широкой лестнице, ведущей вниз. «Порядка сотни?» — искренне возмутился брат Марти. «К счастью, главы кланов согласились полностью взять на себя все расходы». «Вот оно что. Вероятно, обещанные мне 10 000 золотом тоже поступят из драконьего кармана. А я ведь поклялась никогда больше ничего у них не брать». «А охрана у вас? Охрана нас пропустит?» Неуверенно поинтересовалась я у жреца, решив, что если увеличили штат горничных, то и солдат нагнали, наверное, не меньше сотни. «Какая охрана?» — искренне удивился мужчина. «Это дом богини. Здесь никто не посмеет причинить вред избранной». «Что? Они тут совсем, что ли, из ума все выжили? Одна девица на 40 драконов, а ее даже не охраняют? Скорее!» Мое нервозное состояние передалось брату Марти, и он ускорил шаг. «Девушке может грозить опасность!» «О чем вы говорите, мисс Хайд?» — изумился он. «О том, что избранную нельзя оставлять наедине с таким количеством мужчин!» — выпалила я, уже не замечая красоту местных коридоров и думая лишь о том, что мы можем опоздать. «Почему нет?» «Потому что, в отличие от вас...» Я бросила выразительный взгляд на младшего жреца. «Они сейчас вряд ли способны думать головой». Если служитель и обиделся на мой намек, то виду не подал. Но ни для кого не секрет, что все служители храма богини-матери, кроме Архонта, проходят обязательную процедуру кастрации. Подозреваю, правда, что делается это не по воле золотой драконицы, а по прихоти матери-настоятельницы, блюдующей честь и моральный облик жриц. «Мы на месте!» К моему облегчению брат Марти наконец-то довел меня до места. Коридор оканчивался высокими двустворчатыми дверями, распахнув которые, мужчина пропустил меня вперед. Мои шаги гулко отдавались под высокими сводами, отражаясь от стен, дыхание замерло в груди. К счастью, с избранной все было в порядке, вот только она лежала на алтаре абсолютно обнаженная, а ее руки были скованы и зафиксированы над головой. Рядом с девушкой застыли несколько жриц, но они никак не препятствовали моему приближению. «Это сваха!» — на всякий случай пояснил брат Марти мое появление. «Мисс Селина Хайд!» Вежливо кивнув и улыбнувшись одновременно всем присутствующим, я остановилась в шаге от алтаря, разглядывая избранную. Длинные темные волосы девушки разметались под ней гладким покрывалом. Глаза были закрыты плотной повязкой, но даже так я могла с уверенностью утверждать, что она очень красива. Пухлые губы были чуть приоткрыты и ярко выделялись на бледном без тени румянца лице. Полная, красивая грудь с торчащими розовыми сосками мерно вздымалась в такт размеренному дыханию. Определенно драконам повезло с избранной. А вот только я пока не могла представить, как будет выглядеть общий плод ящера и человека. Они же не ждут от нее яйцо. Я оценила широкие бедра девушки и ее плоский живот, оканчивающийся треугольником гладкой кожи. Да, к ней определенно стоит приставить телохранителя, потому что каждый из драконов непременно захочет вкусить этот запретный плод, в том числе и Ноа. «Почему на ней повязка?» — спросила я. «И что это вообще за варварство? Хотите напугать девочку с первой же минуты?» Ответить мне не успели. Двери снова распахнулись, впуская в зал толпу драконов, удостоенных великой чести участвовать в отборе. Хмыкнув, я посторонилась, чтобы меня случайно не затоптали. Все взгляды мгновенно приклеились к девушке, прикованной к алтарю. Они смотрели на нее жадно и одновременно благоговейно, ощупывая каждый сантиметр соблазнительного упругого тела, а потом вполголоса заговорили все разом. «Почему она без сознания?» — спросил красноволосый дракон, в котором я с удивлением узнала Саймона Саргона. Не слишком ли он молод, чтобы участвовать в борьбе за трон? «Зачем ее связали?» Холодно поинтересовался застывший чуть дальше беловолосый представитель клана Варгас, и, вздрогнув, я безошибочно нашла рядом с ним Ноа. Мой бывший любовник стоял, сложив руки на груди, и бесстрастно смотрел на девушку. За то время, что мы не виделись, он практически не изменился, разве что немного иначе стал заплетать волосы. Рот почему-то наполнился горечью, и я поспешно отвела взгляд, пока дракон его не почувствовал. Сложно будет руководить здесь всем и не встречаться с мужчиной, который мне все еще не безразличен. Но я должна попробовать. Может, я и не смогу его полностью избегать, но свести наше взаимодействие к минимуму мне вполне по силам. Мне казалось, что я смогла его забыть. Окружила себя рутиной, заботами, набрала заказов и выкинула, наконец, из головы того, кто разбил мне сердце. Но стоило лишь увидеть его, как всегда холодного и равнодушного, как чувства сколыхнулись новой силой. «Проклятие!» — пробормотала я и направилась к выходу из зала, пока меня никто не заметил. «Этот отбор, скорее всего, будет настоящим испытанием моего профессионализма, но я обязана справиться. Прежде чем приступить к своим обязанностям, мне надо уладить свои дела в городе, собрать вещи, проинструктировать Ханну, отменить все запланированные встречи». Я вышла из зала и осмотрелась. Впереди был прямой коридор, но дальше он разветвлялся, расходясь в стороны несколькими галереями. В сопровождении брата Марти я не запомнила дорогу. Так с какой стороны мы пришли? Куда мне направиться, чтобы не заблудиться? «Лин!» — от этого знакомого до дрожи голоса по позвоночнику будто пером провели. Я застыла, боясь повернуться. Никогда не умела скрывать свои эмоции. Ему хватит одного беглого взгляда, чтобы все понять. Не придумав ничего лучше, я сделала вид, что не услышала, и быстрым шагом направилась прочь. Не так важно, куда, главное, подальше от ритуального зала. «Селина!» Ноа не был бы Ноа, если бы не бросился следом. Схватив меня за предплечье, он рывком развернул меня лицом к себе и несколько мгновений недоверчиво разглядывал мое лицо, после чего его губы искривились в циничной усмешке. «Ха, я сначала думал, показалось. Но ты же не упустишь возможность набить свой кошелек, да, Лин?» Я вырвалась, но убегать не стала. Вся драконья холодность разбилась в одно мгновение. Значит, в нем все еще сильные эмоции. Сложив руки на груди, я с вызовом посмотрела на того, кому когда-то подарила свою невинность. «Вас это больше не касается, мистер Варгас!» Изо всех сил, стараясь, чтобы голос не дрогнул, произнесла я. «Со мной заключили договор, и некоторое время вам придется потерпеть мое присутствие». Не знаю, что ему больше не понравилось, мое обращение или сам факт моего нахождения в этом дворце. Ноздри дракона гневно раздулись, а взглядом можно было заморозить. Не дав ему сказать и слова, я развернулась на каблуках и продолжила свой путь, держа спину прямо и изо всех сил молясь богине, чтобы не споткнуться. Но Аваргас не должен понять, что мне все еще больно. Ноа Варгас должен быть изгнан из моего сердца. Поплутав по коридорам и наткнувшись на одну из послушниц, я попросила проводить меня к площадке, с которой стартовали небольшие дирижабли. Девушка любезно довела меня до места, и я как раз успела на отправляющийся транспорт. Уже в городе, поймав такси, смогла хоть немного успокоиться после встречи с Ноа. Проклятый дракон засел в моем сердце, как какая-то заноза. А ведь прошел всего год с тех пор, как наши пути разошлись, сразу после окончания королевского отбора. И временами, как бы странно это ни звучало, мне кажется, что его величество Кристоф Иренгар каким-то образом приложил к нашему разрыву свою руку. Тогда он еще был не королем, всего лишь наследным принцем, для которого меня пригласили организовать смотрины. Претендентки съехали со всех уголков Веригии в надежде породниться с королевской семьей, и его высочество активно этим пользовался, проводя свой собственный отбор втайне от организаторов. Кажется, во дворце не осталось ни одной красотки, что не побывала в его покоях. Я бы, может, тоже не устояла перед обаянием и мощной харизмой будущего короля, если бы не была так сильно увлечена своим драконом. С тех пор, как из Веригии исчезли драконницы, их мужчины начали брать к себе в постель человеческих женщин. Они слыли весьма умелыми, конечно, за столь долгую жизнь можно научиться, и щедрыми любовниками, и многие стремились поправить свое положение за счет чешуйчатых. Меня эта участь тоже не миновала. После смерти родителей я осталась одна, без денег, без жилья, без каких-то перспектив на светлое будущее, зато с пачкой долговых расписок на руках. Жених, едва узнав об этом, расторг помолвку и оставил меня беспомощную и 18-летнюю саму разбираться с коллекторами. Я знала лишь один быстрый и законный способ раздобыть необходимую сумму — продать свое тело. Но от одной мысли пойти работать в бордель меня охватывала дрожь отвращения, оставался последний вариант. Ни для кого не секрет, что драконы очень ценят девственность. Я свое продала очень дорого одному весьма влиятельному ящеру. Для этого мне пришлось обратиться в специальное агентство, и после подписания договора меня в тот же день сопроводили в его имение. Всю дорогу у меня были завязаны глаза, поэтому полагаться можно было лишь на свой слух. Я запомнила его голос, бархатистый, властный. Он привык, что ему подчиняются. Наверное, действительно кто-то из правящих. Когда меня привели в комнату, мужчина уже был там. Некоторое время я просто стояла, позволяя себя разглядеть. Потом попыталась задавать вопросы, чтобы хоть немного заглушить собственный страх. Он быстро объяснил, что моя участь — молчать и исполнять команды. За это он тоже хорошо заплатил. И, повинуясь его спокойному голосу, я полностью перед ним обнажилась и легла на кровать. Повязка на глазах делала меня совершенно беспомощной, но дракону этого показалось мало. Он привык доминировать абсолютно, поэтому мои руки были заведены за голову и привязаны. Ноги он оставил свободными, но практически сразу развел их в стороны и удерживал, не давая мне закрыться. Помню, меня едва не колотило от страха и волнения, пока его губы не сомкнулись на моем соске, втянув его в жаркую глубину рта. Он ласкал мое тело медленно, гладил руками, скользил практически невесомыми прикосновениями, умело распаляя страсть в неопытном теле. Когда мое тело, несмотря на внутренний страх, начало отзываться, он стал более настойчивым, но, похоже, этого тоже было мало. Ему было нужно, чтобы я начала сходить с ума от страсти, извиваясь под его талантливыми руками. Моя кожа горела от каждого прикосновения, из груди рвались жалобные стоны. Я никогда не думала, что мое тело способно так жаждать чего-то, но почему-то была уверена, что это будет высшее наслаждение. И когда поцелуи по моему животу плавно спустились ниже, я позволила мужчине еще шире раздвинуть мне ноги, даже не представляя, что последует дальше. В легендах о драконах говорилось, что они очень нежно и трепетно относились к своим женщинам, носили их на руках, выполняли любые желания и никогда, ни при каких обстоятельствах бы не обидели. Поэтому то, как мужчина одним сильным движением ворвался в мое тело, причинив невероятную боль, запомнилось мне на всю жизнь. Его губы поглотили мой крик, высушили слезы, и очень скоро боль действительно сменилась наслаждением, но первое впечатление ничем нельзя было заглушить. И лишь через 3 года я поняла, что этим драконом был Ноа Варгас. Узнала его по голосу, когда он точно так же приказал мне раздеться и раздвинуть ноги. Денег, полученных в обмен на невинность, мне хватило на оплату долгов и долгосрочную аренду жилья, после чего я сразу же занялась поиском работы. Меня взяли в небольшую таверну разносчицей. Мне нравилось, что вокруг много людей, и я помнила каждого постоянного клиента и, что скрывать, пользовалась своими хорошими внешними данными, чтобы получать повышенные чаевые. Но тело свое с тех пор так никому и не доверило. Да, дракон довел меня до вершины блаженства, и мне казалось, что обычный мужчина никогда не сможет это повторить. Я была относительно счастлива, пока однажды в таверну не заглянул мой бывший жених в компании своих друзей. Он, по слухам, заключил новую помолвку и как раз праздновал это событие. Увидев его, я попыталась отсидеться в подсобке, но хозяин заведения вытолкал меня в зал. Когда родители были живы, наша семья считалась зажиточной и благополучной, и мой жених Карл, сын успешного адвоката Ривза, казался мне человеком приличным и благородным. Но расставание показало его истинное лицо. «Лин!» — протянул он презрительно, едва завидев меня. «Как же низко ты пала! Прислуживаешь в дешевом заведении, а может, и другие услуги оказываешь?» Он попытался схватить меня за зад, но безуспешно. «Что будете заказывать?» Я сделала вид, что не услышала его, и это почему-то вывело Карла из себя. «Слышал, ты продалась дракону!» — прошипел он. «Лучше дракону, чем подлецу!» Ядовито усмехнулась я. «Или делайте заказ, господа, или покиньте наше заведение!» Карл еще некоторое время поливал меня грязью, но, к счастью, охрана вывела его на улицу. А я после этого задумалась, что мне с моим образованием действительно стоит поискать более престижное место работы. И будто по воле самой богини-матери на одном из столиков кто-то оставил местное издание с вакансиями. В одной из дочерних компаний «Варгас» требовалась помощница директора. Зарплату, по моим меркам, обещали щедрую. Обязанности там были самые простые — заниматься корреспонденцией, варить кофе и исполнять мелкие поручения. Любая бы справилась, поэтому желающих на это место нашлось немало. Лишь на самом собеседовании я узнала, что директор — никто иной, как племянник Себастьяна Варгаса, главы клана Ледяных Драконов. Когда пришла моя очередь беседовать с директором, я смело вошла в кабинет, где меня ждал мужчина, одетый в темный деловой костюм. Белоснежные волосы были уложены в идеальную косу, а на красивом лице застыло скучающее выражение. «Раздевайтесь!» Бросил он с порога и отвернулся. «Что?» Я решила, что ослышалась, и на всякий случай оглядела свой наряд. Нет, принять меня за падшую женщину этот дракон никак не мог. Моя блузка была застегнута на все пуговицы, а юбка прикрывала колени. «Раздевайтесь, ложитесь на диван и раздвигайте ноги!» Начиная раздражаться, повторил он. «Вы ведь за этим сюда пришли?» «Нет, не за этим». Но этот голос я узнала, и мое сердце замерло испуганным кроликом. Это он заплатил за мою невинность. Ну а Варгас? И после этого он решил, что может разговаривать со мной подобным образом? Не ответив, я развернулась и направилась к выходу. Если искал себе подстилку, стоило указать это в вакансии, чтобы честные девушки, которые действительно хотели работать, проходили мимо. Мужчина остановил меня у самой двери и поднял руки в примирительном жесте. «Извините», — повинился он. «Считаете, что это было стрессовое собеседование? Так вы действительно пришли сюда работать?» Я кинула его гневным взглядом, но, по сути, была рада, что он меня остановил. Понятия не имею, что бы со мной было, если бы я в один миг нашла и потеряла того, кто так долго снился мне в горячих эротических снах. Настроившись на деловой лад, дракон задавал какие-то вопросы, почти не глядя на меня, и я отчетливо понимала — не помнит. Тот случай был для него лишь мимолетным эпизодом, не более того, как для меня он имел просто колоссальное значение. Итогом этого собеседования было то, что среди огромного количества претенденток Ноа Варгас выбрал мою кандидатуру. Видимо, все остальные не прошли стрессовую часть и послушно выполнили повеление властного дракона. Уже через несколько дней я приступила к своим обязанностям. Разбиралась в документации, варила свой фирменный кофе и не пускала в директорский кабинет назойливых девиц. Ну а Варгас, как оказалось, незадолго до этого дал отставку своей постоянной любовнице, и место было вакантно. Пользуясь своим положением, Я украдкой разглядывала его, когда он не мог этого видеть, и фантазировала о нем ночами, мечтая о повторении той волшебной ночи. Но профессионализм всегда был для меня на первом месте, и я ни словом, ни жестом не выдала дракону своих истинных чувств. Все изменилось, когда Ноа однажды вызвал меня к себе в кабинет и запер дверь. Я застыла у входа, ожидая распоряжений, а он стоял напротив, сунув руки в карманы брюк и разглядывая меня с каким-то хищным интересом. «Ты, наверное, думала, что я тебя не узнал?» — усмехнулся он, а я вздрогнула от этих слов, потому что не сомневалась, что именно так оно и было. «Не понимаю, о чем вы?» От насквозь фальшивой вежливой улыбки едва не свело скулы. «Вы что-то хотели, мистер Варгас?» «Да». Приняв правила игры, он склонил голову на бок. «Узнать, чему ты научилась за эти 3 года, моя маленькая девственница». Отпираться больше не было смысла. Он действительно меня вспомнил. «Ну и что с того?» Я попыталась нащупать позади себя ключ, вставленный в замочную скважину двери, но дракон в несколько стремительных шагов преодолел разделявшее нас расстояние. Схватив за руку, он потащил меня к своему столу и одним движением смахнул с него все лишнее. «Снимай белье», — нависнув надо мной, приказал он. «Это очередное стрессовое собеседование?» Не зная, радоваться мне или паниковать, спросила я. «Нет, на этот раз я действительно хочу трахнуть тебя, моя милая», — снисходительно произнес он и склонился к самому моему уху, обжигая кожу дыханием. «Поэтому не заставляй меня ждать. Снимай свои трусики, забирайся на стол и раздвигай свои прелестные ножки, пока я не сделал это сам. Быстро!» Трясущимися от волнения руками я стянула с себя трусики и задрала юбку, продемонстрировав дракону тонкие чулки. Кажется, этот пикантный предмет гардероба настолько свел мужчину с ума, что он действительно не стал ждать и, опрокинув меня на стул, ворвался в мое тело. С того дня и начались наши отношения. Он признал меня своей официальной любовницей, дарил украшения, я сопровождала его на приемы и была счастлива просто быть рядом, ничего не ожидая взамен. Конечно, в глубине души жила боль, что дракон так и не произнес заветные 3 слова, но моей любви хватало на 2. Спустя год я переехала к Ноа и уволилась из его компании, чтобы заняться собственным бизнесом. Мне давно хотелось организовать некое агентство, через которое не только драконы, но и люди смогут найти себе пару. Разработав собственный алгоритм поиска идеальной совместимости, я опробовала его, и получилось неожиданно удачно. Но он всячески поддерживал меня, хоть и относился к моему занятию скорее как к капризу, чем к серьезному увлечению. И лишь когда меня пригласили организовать отбор для Кристофа и Ренгара, дракон перестал смотреть на меня снисходительно. Я до сих пор жалею, что тогда согласилась. Практика, конечно, очень значимая, но последствия оказались для меня более чем разрушительными. Не знаю, с чего мой дракон решил, что я тоже пала жертвой королевского обаяния. Не слушая никаких оправданий, Ноа вышвырнул меня из своего дома, как какую-то собаку. Забрав лишь то, что привезла с собой, и оставив все подарки и украшения в тайнике, я вернулась в свою маленькую квартирку и попыталась головой окунуться в работу. И вот теперь, спустя 3 года, судьба снова столкнула меня с драконом, который украл мое сердце. Больно, но я выдержу.